Мстислав Олегович поддержит меня в этом вопросе, можете не сомневаться, поэтому подумайте, пока есть такая возможность», — сказал мне князь. На это я молча кивнул, показав, что услышал, и в сопровождении двух девушек удалился от беседки. «Будьте осторожнее с багратионами, их княжеский род имеет немалый вес в столичном обществе и даже имеет влияние на некоторых членов императорской семьи», — тихо проговорила София, нахмурившись, явно переживая за произошедшую беседу. «Посмотрим, но продавать земли я не собираюсь. Наоборот, если у вашего рода будет что продать, я готов рассмотреть ваше предложение или кто из знакомых вам аристократов, в свете предстоящих событий, захотят продать свои активы, пусть обращаются к Стасову, он уполномочен действовать от моего имени», — ответил я, размышляя над словами и поведением князя. Поведение Багратиона было довольно необычно, даже по местным меркам провинции, уж тем более в свете предстоящей помолвки. Можно предположить, что эта помолвка расстроила планы немалого числа аристократов, нацелившихся породниться с императорской семьей. «София, подскажи, а у княжеского рода Багратионовых были планы на принцессу Александру?» – спросил я княжну. «А вы догадливы, Дмитрий?» «Да, у Станислава Михайловича есть наследник, вашего возраста, он окончил Европейскую академию магии и недавно вернулся из Европы. Как я слышала, он очень хотел организовать близкое знакомство с принцессой Александрой и выложил для этого немало средств и использовал все свои связи. Но Елизавета Петровна опередила своим решением очень многих, поэтому вас не очень-то и любит в высшем обществе столицы, поэтому будьте осторожны, на балу будет немало аристократов, готовых выступить против вас. Но род Потемкиных сделает все, чтобы избежать конфликтов. Я бы посоветовала прислушаться к предложению князя и продать, пусть не все, но часть активов, которые вам не так ценны. София, вы же понимаете, если я сделаю это, то они потом от меня не отстанут, будут давить, почувствовав слабость. Нет, я действительно не планирую продавать приобретенные земли, а наоборот, постараюсь докупить еще. Как скажете, пойдемте к сцене, нас уже ждут, сказала княжна и повела в сторону, где скопилось немало аристократов. Оказалось, что само мероприятие будет проходить на открытом воздухе, и собравшихся аристократов было очень много. Небольшая сцена, установленная прямо в парке, на идеально ровной площадке, выложенной мраморными плитами. Магические артефакты по кругу и много гвардейцев, как князя Потемкина, так и имперской гвардии. Аристократов не меньше 2000 человек, и понятно, что подавляющее большинство приезжих, а судя по нарядам, еще и из столицы. Многие стояли большими и малыми группами, показывая, насколько местное общество раздроблено на союзы, кланы и объединения по интересам. Я здесь никого не знал, но и стремиться к знакомству не собирался. София оставила нас одних, но скоро к нам присоединился Стасов с моим секретарем. Серьезного разговора не начинали, так как рядом полно посторонних и лишней информации не хотелось светить, поэтому стояли, разговаривая о предстоящем мероприятии, при этом я продолжал изучать окружающих, осматривая, как в поисках подозрительных людей, так и осматривая магическим зрением, ища возможные магические аномалии. С последним было намного сложнее, так как артефактов было много, в основном защитных, но все равно, они буквально забивали весь окружающий фон. Через полчаса на сцену поднялся очень похожий на императрицу статный мужчина, от которого так и веяло силой и властью. Было видно, что этот человек привык подчиняться и повелевать, а еще он был очень сильным магом огня. Дмитрий Васильевич сразу пояснил тихо для меня, что это и есть великий князь, прибывший на церемонию. «Господа, попрошу внимания, сегодня у нас состоится торжественная церемония помолвки молодого графа Аврова Дмитрия Потаповича и принцессы императорского дома Рюриковичей Александры Федоровны. Попрошу виновников торжества подняться на сцену», — произнес великий князь. «Мне ничего не оставалось, как протиснуться среди гостей и подняться на сцену, где меня уже дожидалась принцесса Александра. Надо отдать должное придворным портным, они смогли сшить изящное, красивое рубиновое платье, облегающее тело девушки и подчеркивающее ее красоту. Я даже не сразу узнал в красавице, стоявшей на сцене, Александру, и она заметила мое замешательство, довольно улыбнувшись произведенному на меня эффекту. Итак, я, великий князь Рюрикович Мстислав Олегович, официально объявляю о помолвке принцессы Александры Федоровны и графа Дмитрия Потаповича. В честь этого события и до скрепления узами брака, жених и невеста получают по артефактным браслетам, которые всегда будут указывать на друг на друга, где бы вы ни находились, произнес великий князь и один из слуг, преподнес нам на красной подушке два небольших обруча. Вначале ты надеваешь один мне, а следом я надену тебе на правую руку браслет, тихо пояснила Александра, что мне делать. Обменявшись браслетами, мы взялись за руки и подняли их вверх, демонстрируя всем официальный статус. Но это не все события на сегодня. Графский род Авровых признан исчезающим, и ему позволено провести сегодня еще две церемонии помолвки с графиней Суворовой Орловой Марией Федоровной и баронессой Власой Василисой Ивановной. Попрошу их подняться на сцену и обменяться браслетами, произнес великий князь, даже не смотря в мою сторону. Девушки поднялись на сцену, и очередной слуга вынес еще две пары браслетов, которые мы надели друг другу, после чего великий князь продолжил. Официальная помолвка графа Аврова, принцессы Александры, графини Орловой и баронессы Власы завершена. Дата свадьбы будет назначена в течение 2 недель, но не ранее, чем через 2 месяца. Поздравим жениха и невест. Здесь же раздались довольно громкие овации, а девушки, стоявшие рядом со мной, засмущались. Ну а теперь, объявляю праздничный бал, прошу жениха и невесту выйти на первый танец, произнес великий князь, давая отмашку начала балу. Александра взяла меня за руку и под заигравшую музыку, мы спустились со сцены, к освободившейся площадке для танцев. Глава 15. Авров. В этот раз я танцевал без особого удовольствия, чувствуя нарастающее напряжение, как перед грозой, которая должна вот-вот случиться. Ее еще нет, но уже отчетливо чувствуется запах озона и влажный воздух. 3 танца, вначале с принцессой Александрой, затем с Марией Орловой и под конец с Василисой. Питомца я уже давно отпустил разведывать округу в поисках возможных опасностей, а в том, что опасности сходят не с одной конкретной точки, уже стало понятно. О чем говорил во время танца, даже не запомнил, сосредоточившись на окружающих и на магических потоках, которые вели себя довольно странно. Но как бы я ни искал признаки опасности, вот уже полчаса ничего не происходило. После 3 танцев начался общий бал, а я в сопровождении невест отошел в сторону, и к нам потянулись вереницы аристократических семей. Единственное, что великий князь не остался на балу и сразу после официального объявления помолвки покинул мероприятие, даже не познакомившись со мной. Конечно, это заметили все аристократы и представители столичного общества, меня игнорировали, вместе с принцессой, что явно той не понравилось. Я чувствовал, как она раздражена и в итоге, не выдержав, отправилась к столичной тусовке, которая заняла противоположный от нас край парка. С собой она взяла Марию, чтобы выглядеть более весомо, а меня попросила остаться вместе с Василисой. Как только обе аристократки покинули меня, поток аристократов, желавших познакомиться, резко сократился. «Что ты такой напряженный?» В итоге спросила Василиса, когда нас оставили в покое. «Нехорошие предчувствия, а ты разве ничего не чувствуешь?» Спросил я. «Мне точно ничего не угрожает, поэтому ничего и не чувствую. Если бы была угроза мне, то могла и почувствовать беспокойство. Только неприятно здесь находиться, как будто она нестабильна, как в дикой зоне, но там преобладает хаос. А тут чувствую слабое возмущение магического поля, только мне не понять, какой направленности магия. Точно не жива и не стихийная магия, что-то совершенно незнакомое и ранее такого не ощущала», — ответила Василиса, закрыв глаза и глубоко вдохнув воздух. «Вот и я вижу довольно странные потоки маны, они ведут себя нестабильно, постоянно меняют направление, не сильно, но это заметно», — ответил я. Внезапно со стороны дворца раздался сильный хлопок, а затем из 2 окон 2-го этажа повалил густой дым. Сразу отдаю приказ питомцу проверить, что там происходит, но по картинкам, что он мне транслирует, ничего не понятно. «Дмитрий! Принцесса!» — выкрикивает Василиса. Оборачиваюсь в ту сторону, куда ушли мои невесты, и вижу, как на Александру, со спины, бросается один из официантов. Его тут же перехватывают 2 гвардейца, непонятно как успевшие подбежать к принцессе. Однако тот успевает бросить коробку к ногам девушки. Неожиданно для всех, Мария заслоняет Александру собой, а из разломавшейся картонной коробки, что-то выстреливает в сторону девушки. Артефакты, которых на ней было немало, не срабатывают, не воспринимая эту атаку за опасность. Я уже бегу в сторону девушек, но тут яркая вспышка ослепляет меня, а затем, мерзкое чувство, чуть не заставляет вывернуть наизнанку свой завтрак. Такое ощущение бывает, когда чем-то скребут по стеклу, настолько противный и мерзкий звук раздается вокруг. Многие вообще теряют сознание, падая на землю, но я вовремя обращаюсь к источнику, напитывая тело живой. Метаболизм разогнан почти на максимум, окружающий мир замедляется, поэтому я хорошо вижу, как в центре сцены появляется очень знакомая мне, мерцающая полоса, которая начинает расходиться в стороны. Очень быстро, для реального времени и даже для меня, возникает большой портал. От прорыва в наш мир на всех опускается давящая аура, а маги испытывают сильные головные боли, связанные с дестабилизацией магических источников. На этом сюрпризы не заканчиваются, из портала тут же появляется несколько зверей с телами человека. Их можно смело назвать кентаврами, намерения которых очень легко понять. Облаченные в латы, с копьями и щитами в руках, они хватают ближайших людей и тащат их в портал, при этом двигаются довольно быстро. Я не успеваю преодолеть и половины пути, как мне путь перекрывает тройка этих странных созданий. Двое тычут в меня копьями, а третий, неожиданно вытаскивает сеть и пытается накинуть на меня. Мое ускорение в момент появления портала дало сбой, но все равно, двигаюсь быстро и ухожу от атаки, отскакивая в сторону. «Василиса, помоги Марии и защити принцессу, сели получиться», — кричу девушке, которая не знает, что ей делать. Сам хватаю небольшой столик и кидаю в сторону кентавров. Закуски летят на землю, а кентавры расходятся в стороны, пытаясь взять меня в клещи. Неожиданно вспоминаю про свитки, которые у меня за поясом. Отбирать их не стали, так как они не летальные, но мне их будет достаточно, поэтому, выдернув первый, активирую, надавив на него и сломав печать. Молния срывается в ближайшего кентавра, парализуя его, но второй, совершив невероятно длинный прыжок, заходит мне за спину, поэтому разворачиваюсь к нему, получая подлый удар в спину от еще одного кентавра, прыгнувшего в другую сторону и попав мне за спину. Одновременно с этим, бабайка, которого отправил на помощь девушкам, транслирует произошедшее с Марией и Александрой. Коробка оказалась полная странных змей, которые в момент падения прыгнули в разные стороны, кусая людей. Принцессу закрыла собой Мария, которой змея вцепилась в плечо. Другим аристократам, оказавшимся рядом, также не повезло, как и гвардейцам, их атаковали змеи. Сами змеи были странными, имели небольшие лапки спереди и сзади, а еще, после укуса, застывали и опадали, как мертвые. То, что это магические змеи, было понятно по внешнему виду, да и питомец чувствовал что-то такое, но не мог выразить, да и магического зрения, как у меня, у него не было. В то же время на мне срабатывает артефакт, отражающий удар копьем, и не один, а все три, которые имелись. В результате этого, копье разлетается на множество осколков, чем удивляет кентавра. Оружия у меня нет, так как на этот бал запретили даже личное в связи с приездом великого князя, но оно есть у кентавра, парализованного мной. Делаю бросок в его сторону с кувырком, уворачиваясь от второй сетки, брошенной в меня. Однако и здесь меня ждут неудача. Копье, валяющееся на мраморных плитах, парализует руку, которой я схватился за нее. Мне приходится потратить время, напитывая ладонь живой, чтобы нейтрализовать агрессивную магию, завязанную на владельца. Арена уже заполнена множеством кентавров, которые, не стесняясь, атакуют аристократов. В дело вступают пришедшие в себя маги, начиная запускать в нападавших различные заклинания. Однако на кентаврах большое количество защитных артефактов и большая часть атак они нейтрализуют, однако некоторые находят свои цели и поражают их. Из полусотни кентавров с десяток уже упали ранеными или убитыми, но из портала все прибывают новые кентавры. Питомец показывает, что моих невест, включая Василису, уже увели дальше в парк, под защиту прибывающих гвардейцев и солдат, поэтому отзываю его к себе, чтобы он помог. Честно говоря, все происходящее начинает меня злить. Источник внутри нестабилен, но жива, позволяет быстро решить эту проблему, и я, вытянув правую руку в сторону ближайшего кентавра, формирую и, запуская фаербол, одновременно с этим, слегка топнув ногой. Первая атака для отвлечения и не так опасна, как магия земли, которую я использую. С момента вторжения отметил особенность, на какую магию кентавры более уязвимы, и это именно магия земли. Первого кентавра, защитившегося от фаербола артефактным щитом, пронзает каменный шип, второй, бросившийся в мою сторону, проваливается в небольшую яму, передними копытами, ломая их. Понимая, что один не справлюсь, быстро осматриваюсь и нахожу нужного мне аристократа, корчащегося на земле неподалеку от меня, и пытающегося прикрыться каменной стеной, но выходит у него откровенно плохо. Магический откат от формирования портала прошелся по всем присутствующим. Положить руку на его шею и пустить мощный поток живы в его организм, стабилизируя источник и каналы, занимает 3 секунды, за время которых события только ускоряются. Кентавров уже почти сотня, гвардейцы безуспешно пытаются остановить вторжение, так как те более проворны, выше ростом и имеют длинные копья, которые успешно пробивают местную броню и защитные артефакты. Возможно, дело в магической вспышке, нарушившей их работу, потому что у многих артефакты просто не срабатывают. Подлеченный маг благодарно кивает мне и тут же ударяет кулаком по мраморной плитке. В центре сцены внезапно вырастает каменное дерево, нанизывая на себя десятки кентавров и частично перегородив проход к порталу. «Какие планы, граф?» — выкрикнул мне маг земли, которого я подлечил и который создал перед нами небольшой каменный чистокол, обезопасив нас от ближайших противников. «Надо обойти портал с другой стороны, и я попробую его закрыть», — отвечаю ему. «А сможешь? Если нет, то про Байкальск можно забыть, да и есть у меня задумка, должна сработать», — отвечаю я и активирую еще один свиток, поразивший здорового кентавра молнией, в 10 шагах от нас. «Можешь подлечить моего друга, он маг воздуха, поможет нам подобраться к обратной стороне портала», — сказал аристократ, указав на лежащего без сознания старика. Присмотревшись, вижу, что источник у него очень мощный и плотный, а значит, маг очень силен. Поэтому он и потерял сознание, так как откат ударил по нему сильнее, чем по большинству присутствующих здесь. За 3 секунды привести в чувство старика не получается, но через минуту, вливание в него живы, он неожиданно открывает глаза и меня тут же отшвыривает в стороны, на 5 метров. «Ау, Геральт, не так резво. Парень просто подлечил тебя и вернул тебе твои силы. Давай, старый пень, быстрее приходи в себя и включайся. Империя в опасности, прорыв твари, и это в мирной зоне», — закричал маг земли, останавливая попытку мага воздуха долбануть по мне чем-то убойным. «Что тут, бездна тебя забери, происходит?» — спросил старик, с трудом вставая и одним движением кисти, отправляя в сторону пятерки кентавров, обошедших заграждение и направляющихся к нам. Воздушный диск невероятной мощи разрезал их практически пополам, срезав верхние части туловища. Разумные лошади выпрыгивают из портала, на принцессу покушались, часть аристократов уже утащили в портал. Нам нужно обойти их и зайти с обратной стороны, а этот молодой человек попробует закрыть его, отвечает маг земли. «Добро, так чего мы стоим, вперед, пылевой вихрь скроет нас», сказал старик, поднимая обе руки вверх и закручивая вокруг нас стену пыли, песка и какого-то мусора, включающие в себя различные компоненты сегодняшних блюд. Странно было наблюдать на кружащиеся вокруг устрицы, креветки, омары, помидоры и прочую еду. «Ну чего стоим, пошли, долго я его не удержу, старуже, если что, поможешь мне идти, парень, ноги совсем не держат», произнес Геральт, направляясь в сторону портала, ну а мы последовали за ним. «Долго звать меня не нужно, я тут же устремляюсь за стариком, ну а к нам присоединяется и маг земли. Я переключаюсь на показания питомца, который показывает мне картинку снаружи пылевого вихря, и она мне не нравится. Убитых кентавров уже около сотни, а вот живых, рядом с порталом уже 200, и если первыми шли простые кентавры, то сейчас там появились еще здоровее, и появились похожие на магов или шаманов. Они привели с собой стаи огромных собак, которыми управляли движением руки, направляя их в нужных направлениях. Это сразу сказалось на защитниках, так как собаки быстро разбежались по округе и, проникнув в тыл, стали нападать на защитников со спины. В поместье Потемкиных творился настоящий хаос, аристократы разбегались кто куда, прячась от нападавших. Гвардейцы, дружинники и охрана других родов устремлялись к порталу, вступая в схватку с кентаврами и собаками. Неожиданно левую руку начинает жечь. Кинув взгляд, понимаю, что один из браслетов, надетых на церемонии помолвки, раскалился очень сильно, при этом появилось чувство опасности и приближающейся смерти, что вызвало панику у меня. Внезапная догадка заставляет бросить взгляд в сторону, куда ушли мои невесты. Отдаю питомцу команду найти Василису и Марию, чтобы понять, как у них дела. Похоже, что кому-то из них угрожает смертельная опасность. То, что показывает питомец, заставляет меня сжать зубы и встать перед непростым выбором, что делать. Мария, принявшая на себя удар магической змеи, лежит бледная, а над ней склонилась плачущая Василиса, пытаясь помочь ей. Судя по всему, у нее это не получается, и это очень плохо, так как целителя, более сильного, чем она, на всем востоке империи не найти, а до столицы мы точно не успеем ее довести. Желание сорваться к Марии очень сильное, но и понимание того, что, оставив открытым портал сейчас, второй возможности подобраться к нему, может и не быть. Уже сейчас количество кентавров насчитывает несколько сотен и растет с каждой минутой. Судя по всему, это спланированное, полноценное вторжение, поэтому, стиснув зубы, продолжаю двигаться в окружении пылевой завесы, вместе с двумя магами. Обойти портал под прикрытием магии удается за 5 минут, и вот мы подходим к самому порталу. Бабайка вернулся ко мне, чтобы транслировать картинку и видеть, куда мы движемся, а я корректирую наш путь, указывая, в какую сторону нам смещаться. Приготовьтесь, через 10 метров нужно построить П-образную стену, защищающую нас от кентавров. Переднюю часть оставить открытой, к порталу, после чего сосредоточьтесь на защите, а я займусь непосредственно им, говорю магам. Хорошая весть, а то я уже на нуле, произносит бледный Геральт. Я готов, 3 секунды, и стены будут готовы, отзывается маг земли, присев и положив обе руки на землю, для лучшего контакта со стихией. Воздушный вихрь развеивается с хлопком, от которого маг воздуха, мешком падает на землю без чувств, но маг земли уже напитал пространство вокруг нас своей магией, мгновенно возведя стены из плотной земли высотой в 5 метров. Перед нами осталась открытая одна сторона, которая примыкает к самому порталу, и я спокойно подхожу к нему, разглядывая его, используя магическое зрение. Структура портальной магии мне не знакома, но общие, схожие с другими известными мне порталами, структуры, отмечаю сразу. Создать портал и поддерживать его очень сложно и требует много маны и знаний в определенных направлениях магии, а вот испортить что-то, зная общий принцип работы подобных порталов, большого труда не составит. У меня в голове появляется десяток вариантов, как это можно сделать, только вот я не тороплюсь. Сейчас основная масса кентавров находится с другой стороны портала, и как только он исчезнет, мы с магом земли окажемся один на один, и ничем хорошим это не закончится. А это значит, нужно вначале подготовить магическое заклинание, которое не разрушит магическую структуру вследствие схлопывания портала. Вариантов не так много, поэтому присаживаюсь на землю и начинаю рисовать рунные знаки прямо на ней, ориентируясь на картинку, которую передает мне питомец. Сейчас нельзя ошибиться, так как исправить потом ничего не получится. Хорошо, что со мной есть магические кристаллы, которые сразу ложатся на сцену, где я куском мрамора рисую рунные знаки. 5 минут, именно столько требуется мне для создания мощного заклинания, после чего я кладу одну руку на землю, а вторую выставляю перед самым порталом. Накапливаю стихийную ману из источника, непосредственно в кристаллах, после чего посылаю импульс в портал. Мгновенно по зеркальной поверхности виденной мне части портала прокатывается золотистая вспышка, вносящая корректировку в его работу, и с громким хлопком он схлопывается, вызывая приступ сильнейшей головной боли. Однако успеваю выпустить поток магии земли в начерченный конструкт. Сцена и вся площадка вокруг нее в радиусе 50 метров вздрогнула, а потом заполнилась каменными копьями, пронзая всех, кто находится внутри этого круга. Несколько сотен кентавров оказываются нанизанными, как бабочки на каменные спицы. Крики умирающих и стоны тяжело раненых единым звуком накрывают всю окружающую площадь. Меня сильно мутит, маг земли опять потерял сознание от сильнейшего всплеска магии, да и сам с трудом держусь на ногах. По губам и подбородку течет что-то липкое, а поднеся руку, вижу следы крови. Обращаюсь к источнику, который резонирует от возникшей нагрузки, и пытаюсь прогнать через него остатки живы, что еще остались в организме. Магический фон вокруг пустой, Магические потоки отбросило на сотни метров от этого места, в результате двойного всплеска маны, поэтому пополнить источник попросту ниоткуда. Пытаюсь осмотреться обычным зрением, но с трех сторон стены, а передо мной лес каменных копий с нанизанными кентаврами. Связь с питомцем временно прервалась, но он где-то рядом, а мне сейчас нужно как-то пробраться к Марии, чтобы понять, чем я вообще могу помочь ей. Глава 16. Василиса. Когда открылся портал, меня как обухом по голове ударили. Сильная дезориентация в пространстве, головная боль, рвотные позывы и пульсирующая боль по всему телу. В себя меня привел окрик Дмитрия. «Василиса, помоги Марии и защити принцессу, если получится». Думать некогда, уверенно, он знает, что делать, да и сражаться целительница не пристала. А вот помощь Марии необходима. Бросаюсь в сторону от странных людей и лошадей, которые с оружием в руках выскакивают из портала, одновременно с этим прокачиваю живу по организму, убирая негативные последствия магического возмущения. Многие гости находятся в шоке и не знаю, что делать, да и охрана в большинстве своем дезориентирована. По пути касаюсь тех, кто рядом, сильными импульсами живы, приводя их в чувство, направляясь в обход всех к месту, где напали на Марию. Уже на подходе, вижу, что атаковали не только Марию, но и еще десяток человек, стоявших рядом, включая гвардейцев, попытавшихся защитить Александру. Даже издали, напавшие змеи выглядели очень странно, и было в них что-то совершенно чужеродное и неправильное. Мария лежала на земле, а над ней склонился целитель принцессы Александры, очень слабый, которого можно отнести к лекарю, а не целителю. Подбегая, присаживаюсь рядом с ним, сразу накладывая руку на оголенное плечо Марии, и пытаюсь провести диагностику. Множественные разрушения сосудов и мышечных тканей, некроз, разрушение костей и начавшаяся гангрена. С момента укуса непонятной твари, похожей на змею, прошло не больше 4 минут, а рана на плече выглядит как застарелая. Пытаюсь лечить, но ничего не получается, жива не доходит до раны, сразу преобразуется в отрицательную. Что-то странное и непонятное, нас такому не учили, проговорил молодой недоцелитель. Молча вливаю мощный поток маны, сфокусировав в виде иглы, и направляю в место укуса. В ответ меня бьет, как молнией, по руке распространяется покалывание, свидетельствующее о реакции зараженного участка на попытку лечения. Это очень необычно и в природе не встречается, если только в ране не поселилась какая-то тварь. Мать рассказывала о таких, и если это так, то все очень плохо. Вспоминая, что она говорила, накладываю руку, которую отдернула рядом с раной, и усилием воли разрываю магические каналы, связывающие их с ядром девушки. То, что поселилось в ране, резко прореагировало на это, лишившись магической подпитки, но зато перестало получать приток маны. Астральный червь, вот что это за змея, укусившая девушку, и справиться в обычных условиях с ней не получится. Попытка очистить кровь ни к чему не привела, во время циркуляции через раненое плечо происходило повторное заражение крови, что сразу сказывалось на самочувствии Марии. «Ваше высочество, нужно срочно уходить отсюда, монстры захватывают поместье», прокричал прибежавший гвардеец. «Отходим к дальней стороне парка, раненых забираем с собой». «Где гвардия и солдаты, почему не ликвидировали прорыв?» гневно произнесла принцесса на гвардейца, но отвлекаться было некогда. Марию подняли на руки и приходилось идти рядом, чтобы контролировать ее состояние, которое уже было критическим. Целитель принцессы пытался помочь раненым аристократам и гвардейцам, пострадавшим от странных магических змей, но безуспешно. Уже двое аристократов умерли, змеи поразили одного в шею, а второго в лицо, что сразу уменьшило их шансы на выживание. Мы отошли на 300 метров, где было спокойно, в то время как у сцены разворачивалось настоящее сражение. Прибывающие человекоподобные лошади гибли в большом количестве, но продолжали пребывать непрерывным потоком, постоянно расширяя захваченную территорию. Отсюда было не видно, что происходит на бывшей сцене, но, судя по суете, остановить вторжение не получалось. С лечением дела обстояли не лучше, Мария держалась только благодаря магическому ядру и постоянном процессе лечения, которое я делала. Другие укушенные умирали один за другим, и целитель принцессы ничего не мог с этим поделать. Оставалась надежда, что Дмитрий сможет что-то придумать, потому что другого варианта, как решить проблему, я не знаю. Точнее знаю, но для этого потребуется много времени и поход глубоко в дикую зону. Если удастся остановить распространение заразы, то есть шансы вылечить девушку, но как это сделать, я не знала. Принцесса Александра, когда на меня бросился официант, я на секунду почувствовала опасность, но понадеялась на защитные артефакты, лучшие в империи. Однако, как показала действительность, покушение было хорошо подготовлено и способ атаки выбран очень тщательно. Орлова, что стояла вместе со мной, раньше смогла заметить опасность и прикрыла меня своим телом, за что и поплатилась. Непонятные змеи, скрывающиеся в небольшой коробке, которую нес официант на подносе, в момент падения, прыгнули в разные стороны, безошибочно кусая ближайших к себе людей. Не прикрой она меня, и, вероятно, я бы оказалась на ее место, но все сложилось лучшим способом. Видя раненую конкурентку, я с трудом сдержала улыбку и постаралась изобразить испуг, благо вспышка магического поля очень сильно прошлась по всем. Пара артефактов на шее нагрелась, частично погасив негативное воздействие, что дало возможность быстро прийти в себя. На анализ состояния Орловой ушло несколько секунд, и убедившись, что ей действительно угрожает серьезная опасность, пришлось отдать приказ личному целителю заняться ее лечением. Этот бездарь, которого кто-то по глупой случайности назвал целителем, безуспешно пытался помочь моей конкурентке за право быть первой женой. Можно было бы использовать редкие и мощные артефакты исцеления, но кто сказал, что это необходимо? Сейчас лучший способ избавиться от Орловой, главное, все сделать грамотно, и тогда ни у кого не возникнет даже тени подозрения. Я уже прикидывала, какой артефакт использовать, как неожиданно появилась Василиса. Младшая жена Орловой очень сильный целитель. Она спутала все карты, и использовать теперь любой артефакт для устранения конкурентки ни в коем случае нельзя. А ведь было бы здорово устранить Марию. Уж с этой простушкой было просто справиться, да и отправить ее куда, проблем не составит. Однако сейчас уже поздно вмешиваться, но судя по недовольному виду Василисы, лечение не удается, что дает надежду на смерть конкурентки. Уж после этого, взять еще одну жену, я точно не позволю, а через пару месяцев этот наглый варнак будет есть у меня из рук. Уж я об этом позабочусь. Авров, хорошо, что к поездке на бал я экипировал своих бойцов как на войну, хотя ехать было и недалеко, магических свитков у них было с большим запасом. Именно они сейчас добивали выживших кентавров, используя свитки, один за другим. Слаженное действие двух десятков гвардейцев сразу дали результаты, и основную часть выживших они добили, после чего я, сделав усилие, разрушил одну из стен, защищавших нас. Картина, представшая передо мной, была печальной: несколько сотен убитых кентавров и в два раза больше убитых гвардейцев и дружинников разных аристократических родов. Раненых было еще больше, и всем требовалась помощь, которая сейчас прибывала из города, где находится Василиса с Марией, я уже знал, поэтому сразу побежал туда, а ко мне присоединились мои гвардейцы, которым даже не потребовалось отдавать никаких команд. 3 минуты быстрого бега, и вот я склоняюсь над лежащей невестой, которая уже практически не дышит. Все функции организма замедлились, черное пятно яда распространяется по всему организму, но хуже всего выглядит рука и плечо. «Что это за яд?» – спросил я. «Астральный червь, вживленный в магическую змею, яд я еще могу нейтрализовать или замедлить, а вот что делать с астральным телом, не знаю. Они завязаны друг на друга, и лечение возможно только комплексное, и то, противоядие есть только глубоко в дикой зоне, где и обитают подобные твари», – произнесла Василиса, не открывая глаз и продолжая попытки блокировать распространение заразы. Я начал экспериментировать с магическим зрением, чтобы понять, что происходит с астральным телом раненой невесты. Чтобы найти проблему, пришлось потратить немало маны и около 10 минут времени, и открывшаяся мне картина была очень неприятной. Червь смог вгрызться глубоко в ауру девушки, буквально проделав дыру в астральном теле. Сам я могу попробовать вытащить червя, но не уверен, что смогу сделать это аккуратно. Здесь на помощь приходит мой питомец, и я вспоминаю, что он неплохо боролся с духами шаманов, а по сути с астральными оболочками, имеющими частичное, материальное воплощение. Бабайка спрыгивает с моего плеча и буквально присасывается к ране девушки, а в астральном плане это выглядит несколько иначе. Питомец ухватил астрального червя и тащит его зубами из раны, а тот сопротивляется, извиваясь и не желая отпускать свою жертву. Но долго эта борьба не длится, несколько минут и червь полностью съеден бабайкой, что сразу сказывается на состоянии девушки. Наконец-то, теперь у нее есть шанс дожить до того момента, как мы найдем противоядие, произнесла Василиса, стряхнув ладонью пот со своего лба. Она активно начала вливать живу, блокируя распространение заразы и замедляя метаболизм девушки. Я погружу ее в долги и очень глубокий сон. Это даст нам время, от пары недель до нескольких месяцев, добавила целительница, когда дыхание Марии сильно замедлилось, как и сердцебиение. И где искать противоядие? Спросил я, обратив внимание на реакцию принцессы, на слова Василисы. Она очень быстро их скрыла, но сильную эмоцию разочарования заметить успел. Не будь я так напряжен и сосредоточен, то пропустил бы это или подумал, что ошибся, но сейчас, на пике контроля, это было очень заметно. Похоже, принцесса разочаровалась, что Мария выжила, и это после того, как она ее спасла. Что за невеста мне досталась? Неужели я собираюсь взять в жены такую холодную и расчетливую девушку, для которой смерть конкурентки, спасшей ее, является желанной? Нужно будет присмотреться к ней внимательнее и не допускать до моих секретов, ведь если я прав, то выведав их, она устранит меня, а при необходимости и других невест. В дикой зоне, очень глубоко, подробности я расскажу позже, сейчас нужно перевести Марию в надежное место, вероятно в ее поместье, где за ней присмотрит, пока мы будем искать противоядие, сказала Василиса, посмотрев на принцессу. «Конечно, я распоряжусь, чтобы вам помогли», — сказала Александра и отошла в сторону, раздавая указания. Сама Мария находилась без брата и ближних родственников, но сопровождала принцессу в качестве фрейлины. С одной стороны, поднимая ее статус среди аристократов, а с другой, показывая ее место в будущем браке, но и обеспечивая при этом защиту императорской семьи. Именно поэтому принцесса Александра и распоряжалась, что с раненой делать дальше. Мы с Василисой, конечно же, поехали вместе с ней в поместье, чтобы убедиться, что все будет правильно сделано и соблюдены все рекомендации. К тому времени поместье Потемкиных, где проходил бал, уже наполнили имперские войска и службы. Кого здесь только не было, начиная от пожарных и пограничников и заканчивая орденом инквизиции и имперской службой безопасности. Поэтому я покидал поместье с чувством полной уверенности, что расследование будет проведено очень тщательно. Да и такое событие, как покушение с открытием портала в центре населенного города, когда там присутствовал великий князь и принцесса Александра, будет расследовано со всей тщательностью. В поместье Орловых нам пришлось задержаться на несколько часов, так как мне пришлось дважды объяснять случившееся по телефону, вначале графу Суворову, а затем и графине Орловой, матери Марии. Затем еще потратили время за объяснением, как ухаживать за раненой невестой и какие лекарства принимать. Только поздно ночью, когда вернулись в мой дом и зашли в мой кабинет, полностью изолированный от возможной прослушки, и разместились на небольшом диване, я сказал Василисе: «Рассказывай, где найти противоядие». «Точно, не знаю, но я читала в записях мамы, что магические змеи такого вида обитают только в пятой зоне. Как я ты уже видел, есть нулевая, первая и вторая зоны, отличающиеся ростом камней, силой и насыщенностью магии хаоса. Третья зона – это зона стабильных порталов, откуда, вероятно, и пришли все эти орги и гоблины, а вот четвертая зона – это зона порталов хаоситов. Большая часть из них ведут в другой мир, насыщенный магией хаоса или, как называют ее некоторые, магией изменений. Там можно как стать намного сильнее, так и лишиться здоровья, силы или жизни. Эти змеи живут на деревьях, и нам нужны плоды этих самых деревьев, если повезет, но подойдут и их цветы, если мы попадем во время цветения. Вытяжка из них нейтрализует яд, который сейчас медленно отравляет организм Марии. Проблема состоит только в том, чтобы пробраться в эту четвертую зону. Большим отрядом туда точно не пройти, я бы рискнул отправиться туда втроем, дойти до второй зоны большим отрядом, встать там лагерем и уже оттуда втроем отправиться в четвертую зону. «Втроем?» – спросил я. «Да, ты, я и бабайка», – ответила Василиса. «Думаю, это можно устроить. Втроем у нас действительно больше шансов пройти незаметно, но что нас может ждать в портале мира хаоситов?» – поинтересовался я, читая записи, которые ведет моя мать. Там упоминалось про черную башню или даже небольшую крепость, где сосредоточено око хаоса, именно оно дает возможность необратимых изменений. В той книге упоминается несколько легенд, описываемых у разных народов и рас из миров, куда вторгались хаоситы. Везде говорится о различных разумных существах, пожелавших рискнуть, чтобы получить неограниченную власть, и случаи ее обретения были нередкими. Не все получали невероятное могущество, но те, кто выживал, попав под взгляд хаоса, сильно менялись. Неодаренный мог стать очень сильным магом, кто-то приобретал дополнительные возможности как магической направленности, так и не присущие их расе. Например, дышать под водой, видеть новым органом в полнейшей темноте, разговаривать на огромных расстояниях, поднимать предметы взглядом, невероятная регенерация и многое другое, что хранится в тайне от всех. Именно поэтому эмиссары хаоса и хаоситы ходят по мирам, предлагая власть и силу, вербуя себе сторонников, но умалчивая, что эффект от взгляда ока далеко не всегда положительный. Возможно, там нас будет ждать армия хаоситов или невероятные существа, многократно сильнее нас, но в любом случае, далеко в их мир нам заходить не нужно. Как написано в книге, сами змеи широко распространены в том мире, как и деревья, на которых они обитают, поэтому проблем с противоядием быть не должно, рассказала Василиса, а я принялся осмысливать все сказанное ей. Судя по всему, этот мир очень похож на родную ветвь древа жизни, где миры располагаются не только последовательно в виде цепочки, но и, вероятно, еще имеют разделение на верхние и нижние миры. Попасть в мир хаоситов поможет понять более детально, как устроен этот мир, что позволит мне найти возможность создания собственных порталов, как между мирами в горизонтальной плоскости, так и вертикальной. Отказываться от возможности спасти Марию я не собирался, хотя прекрасно понимаю опасность предстоящего мероприятия. «Сколько у нас есть времени на подготовку?» – спросил я. 6 дней на дорогу, день там и пару дней в запас. Мария продержится 2 недели, дальше, как повезет, значит, пара дней есть», – ответила Василиса. «Хорошо, через 2 дня выдвигаемся, я в мастерскую, займусь подготовкой. Ты чем планируешь заняться?» – спросил я. «Сегодня много раненых, хочу отправиться в местный госпиталь и заняться лечением», – ответила целительница, посмотрев на меня. «Правильное решение, но завтра к вечеру ты мне можешь понадобиться, а через сутки должна быть готова к выходу, полностью восстановив свои силы и выспавшись, иначе придется отложить выход до твоего полного восстановления», – сказал я, прекрасно понимая, что девушка будет выкладываться по полной, не жалея себя. «Хорошо, я успею восстановиться, сейчас главное – спасти как можно больше людей, а окончательным лечением я займусь после возвращения», – ответила Василиса и, подойдя, уселась мне на колени, обняв меня и поцеловав в губы. «Но долго проявлять свои чувства мы не могли, слишком много обязанностей у нас возникло прямо сейчас». С трудом оторвавшись от меня, Василиса быстро выскочила из кабинета, направившись в госпиталь Байкальска, а я направился в мастерскую, прикидывая в голове, что еще можно использовать из моих знаний. Глава 17. Монгольское ханство. Тамерлан 12. «Великий хан, чингисиды собраны и ждут вас», – произнес слуга, войдя в огромную юрту с высотой потолков в десятки метров и рухнув на пол в поклоне. Монгольский хан, не торопясь, закончил есть виноградную ветку с руки одной из наложниц, после чего лениво встал с трона, сделанного специально для него, где он мог сидеть вместе с ногами, и направился к выходу. От стен тут же отделились десятки телохранителей, пройдя в соседние выходы и сопровождая своего господина на расстоянии. В одном из помещений этой огромной юрты, которая больше походила на дворец, располагались десятки командиров туменов, в каждом из которых было не меньше 10 000 отборных монгольских солдат. Когда вошел хан, они все как один рухнули на ковры, уткнувшись головами в них, показывая свое уважение или просто боясь, что в случае даже намека на неповиновение им тут же отрубит голову. Хан прошел во главу низкого стола и уселся на еще один трон, поскромнее, но явственно показывающего, кто здесь главный. «Тамачи», начиная совещание, проговорил тихим голосом хан, усевшись на трон и внимательно осмотрев замершие в поклоне спины военачальников. «А великий хан, да не закончатся твои дни, мы совещались 2 недели, собирали данные разведки и обговаривали условия с нашими новыми союзниками. Позволь просить тебя, а великий хан, взглянуть на карту, которую мы подготовили, не разгибаясь, произнес глава военного совета. Одного, легкого движения кисти, оказалось достаточно, чтобы тут же на стене появилась огромная карта, где была указана восточная граница Российской империи, дикая зона и монгольское ханство. При этом само ханство было изображено намного больше, чем есть на самом деле, но никто не подумал даже указать на это, прекрасно понимая, чем это все может закончиться. «Докладывай, что вы здесь напридумывали», — с линцой в голосе произнес хан, показывая, что ему откровенно скучно. «Великий хан, наши союзники создали по всей восточной границе русов лагеря зеленых и крепости великанов. В них будут сосредоточены их войска к моменту нападения. Наши тумены будут атаковать каждые 50 километров по наиболее уязвимым целям. Русы уже снова начали заселение пограничных земель, что даст возможность получить много рабов в первые дни экспансии. Дополнительный резерв в 10 туменов ударит по городу русов, Байкальск. Там мы ожидаем наибольшее сопротивление, но в городе у нас есть свои люди, и они откроют нам западные ворота. Достаточно преодолеть стену севернее и южнее города, после чего ударить в незащищенный тыл. Это что касается удара по восточной границе. Для ударов в центральные регионы Российской империи выделено еще 20 туменов. Они будут нападать из третьей зоны, если союзники откроют порталы. После этого резервов у русов не будет, связь заблокируется, технологии откажут, и наши тумены пройдутся огненным мечом по всем городам. Союзники обещали поддержать еще большим по количеству воинов атаками во всех регионах русов. На юге у русов восстанут южные князья, заявив об отделении, а со стороны Европы в поход выйдут соседи, заявив свои претензии на спорные территории. У них нет шансов противостоять объединенной атаке такого количества воинов. Бурундай, что с магами русов? Прервав говорившего, хан задал вопрос другому начальнику. О, великий хан, подавители магии прекрасно действуют, и у них нет ни единого шанса на успешный удар. Мы планируем выманить их и уничтожить всех одним ударом, чтобы даже тени угрозы не было над нашим планом возвращения земель ханства, произнес монгол, решив умолчать о странных случаях на границе с Российской империей. Да и произошло это на узком участке границы, что не скажется на всем вторжении. А что ты скажешь про нового графа, который появился на восточной границе? Мне нашептали, что он захватил несколько крепостей и использует магию, которая работает при подавителях магии. Грозно спросил хан. Мы решим этот вопрос до момента вторжения, и даже если не получится, союзники заявили, что у них есть эмиссар, который справится с ним, да и слухи о захвате крепости несколько преувеличены. В самих крепостях тогда не было гарнизонов. Союзники расслабились, занимаясь сбором кристаллов, поэтому всех солдат отправили на сборы, забрав даже часть гарнизона. Головой отвечаешь за это, если нужно, зайди в сокровищницу, тебе выдадут последний аргумент. Против этого оружия не устоит ни один маг. Что с устранением великого князя и принцессы? К сожалению, в момент нападения, великий князь уже убыл с мероприятия, а принцессу заслонила одна из аристократок, невеста того самого графа. У нас продумано несколько вариантов его устранения, помимо действий наших союзников. Уж слишком много он врагов успел нажить. Хорошо, решите эту проблему. Что с обозами через дикие земли? Задал следующий вопрос хан. Союзники гарантируют, что после гона будет две дороги от русов до нас, которые будут действовать месяц. Через месяц они гарантируют только одну дорогу, но нас это вполне устроит. Уже готовы инженерные обозы и пешие воины численностью до 10 туменов. Они организуют охрану обозов, штурм крепости и укреплений, а в случае необходимости поддержат наши тумены на сложных участках, доложил монгол. Хорошо, если возникнут трудности, можете взять треть моей личной дружины. Она будет в резерве, и ее возглавит мой старший сын, сказал хан и, встав, покинул зал совещаний. Авров. Два дня подготовки к экспедиции в дикие земли вылились в сплошную работу по изготовлению артефактов. Магические свитки, заготовки для будущих артефактов, которые могут потребоваться непосредственно в походе, при этом максимально легкие, малогабаритные и при этом достаточно мощные. Что может понадобиться, я примерно понимал, но опасался, что магия может сработать немного по-другому, все-таки этот мир другой, и магия ведет себя с небольшими отклонениями. Особое внимание уделил изготовлению нашей одежды из артефактной шкуры магического медведя, которая не берет артефактное оружие. Чем больше я размышлял над походом, в процессе изготовления, тем больше убеждался, что простым поход не будет. Постоянно приходилось отвлекаться от запланированной работы, на различные дополнения, такие как артефакты невидимости, шумоподавления, удаления запаха и прочие мелочи, включая артефакт иллюзий. Нам ведь не только нужно попасть в четвертую зону, но и пройти через портал и потом еще вернуться. То, что портал будет охраняться, я нисколько не сомневался, поэтому уходить из него придется с боем, а значит, нас будут преследовать. Именно поэтому, подготовка такая тщательная, я просто стараюсь учесть любую мелочь, которая может сыграть решающую роль в нашем возвращении. Отдельно готовил отряд, который пойдет нас сопровождать и будет ждать на границе второй и третьей зоны. Для них требовалось не меньше артефактов, но здесь я уже полагался на заработавшую мастерскую с копирами, позволяющими в несколько раз увеличить выпуск нужных артефактов и магических свитков. Количество копировальных станков и работников пришлось увеличить в 4 раза, так как заказы со стороны военного ведомства выросли и я не хотел терять свою прибыль. Сложные артефакты буду изготавливать сам, а простые пришлось отдать в мастерскую, рискуя раскрыть секрет изготовления. Помимо подготовки к экспедиции, приходилось отвлекаться на решение вопросов, связанных с расширением моих владений. Общими усилиями моего секретаря, Стасова и рода Суворовых-Орловых, удалось набрать управляющих, директоров, эффективных менеджеров, которые, включившись в работу, потребовали решения очень многих вопросов. Многие предприятия до этого входили в гистологические цепочки тех или иных родов, и смена собственников позволила многим разорвать соглашение в попытке заключения более выгодных для них. До тех пор, пока не отладят производственные цепочки, новые предприятия и недвижимость будут требовать очень большого внимания к себе. Еще приходилось заниматься подготовкой к ожидающемуся вторжению со стороны дикой зоны и найму отрядов наемников, цены на которые сильно подскочили на вольном рынке. 2 дня, как нескончаемая череда встреч, работы в мастерской, телефонных переговоров и приема сотрудников. К сожалению, некоторые вопросы можно было решить только при личной встрече, особенно когда в лояльности будущего сотрудника возникали сомнения. Однако выбирать особо было не из кого и приходилось отрабатывать даже сомнительные предложения работников. Моя способность ощущать чувства человека помогали всего за несколько вопросов понять, подходит этот человек мне или нет. Конечно, это не избавит от возможных ошибок и вербовки их в будущем, но в краткосрочной перспективе помогало отсеять шпионов и различных неблагонадежных граждан. В данный момент дружину и гвардию не комплектовали, только заменили выбывших, по причине смерти или тяжелых ранений. Было решено создать сводный отряд, уже из которого, по прошествии времени, будут сформированы новые отряды дружины и гвардии. Их назвали «младшая дружина», хотя по возрасту, там было немало воинов, кому за 40 лет. Наемники, отставники, просто крестьяне, готовые стать воинами, прибывали в Байкальск каждый день. Их выводили за западные ворота города и обустраивали лагерем на моих землях, недавно выкупленных у князей Потемкиных. К моменту начала моей экспедиции там собралось не менее 3000 человек, и каждый день их количество только росло. Чтобы занять новобранцев, они расширяли и обустраивали лагерь, делая из него небольшую крепость, разделенную на отдельные блоки. Я дал команду подготовить еще несколько крепостей, прямо по соседству с деревнями, вблизи пограничной дороги. Именно они должны будут встать на пути вторгающихся войск и стать укрытием для жителей окрестных деревень. В связи с возможным нападением, большей части крестьян, поселившейся в пограничной зоне на моих землях, придержали выдачу кормов и скотины на зимний период, что вызывало беспокойство у местных жителей. Помимо крепостей, установили десятки форпостов с небольшим гарнизоном, способным выдержать нападение большого отряда. Их вооружили мощными артефактами и снабдили специальным оружием. Все форпосты имели тайный ход, выходящий за пределы форпоста и подземное убежище, где смогут, на время, спрятаться защитники. Спал я по 4 часа, используя возможности Василисы, по очистке организма от шлаков и снятия усталости, что позволило проделать невероятно большой объем работы. Ведь для всех своих деревень в пограничном поясе, а их без малого уже 300, необходимо было изготовить арбалеты с рунами усиления и артефактные наконечники, способные работать в зоне подавления магии. Если бы не копиры и увеличенное количество работников с магическими клятвами, то подготовиться не успел бы, а так справился. Конечно, 300 деревень, включали и вассальные деревни Василиса и Виктории, с которой я старался не пересекаться. Зачистка пограничной зоны от камней силы и зерен, на месте смерти магических животных, дали положительный результат. Магия хаоса резко утратила насыщенность, что привело к резкому уменьшению роста камней силы. Это, в свою очередь, повлияло на дикую зону, где насыщенность магии хаоса начала резко снижаться. Пришлось поделиться секретом с имперскими дознавателями и инквизицией, которые за день до начала экспедиции попросили о срочной встрече с ними. Собственно, о раскрытии этого секрета я особо не жалел, особенно когда понял, какой эффект это дает в будущем. Теперь империя будет скупать не только горошины, но и зерна, что должно положительно сказаться на зачистке диких зон. В назначенный день мы с Василисой доехали до городища, рано утром, где нас уже ждал отряд в 1000 гвардейцев, готовых к походу. Рассвет еще только занимался, а мы уже выдвинулись к границе второй зоны, нагруженные, как вьючные животные, настолько много с нами было вещей. То, что гвардейцам придется провести на границе третьей зоны несколько дней, вынуждало делать большие запасы, буквально всего, начиная от еды и заканчивая оружием и водой. Надо отдать должное Хмурому, который, готовясь к экспедиции, отправлял отряды на зачистку второй зоны, подготавливая нам безопасную дорогу. Это также позволяло тренировать гвардейцев и натаскивать их на работу в дикой зоне. Выдвинулись без совещания и согласований, так как все, что нужно, было согласовано по телефону, включая мелочи, которые очень важны в таких опасных и длительных походах. Я с Василисой шел в центре построения, а Бабайка сопровождал разведчиков, чтобы предупредить о возможной опасности. Первые 10 километров дорога была зачищена и неожиданностей не возникало, если не считать несколько магических зверей, атаковавших передовой отряд. Но к этому гвардейцы уже привыкли и отразили атаку, не сбавляя темпа движения. В этот раз магических зверей не потрошили, так как времени на это не было и нужно пройти как можно дальше, за сегодняшний день. Дойдя до тропы, идущей с севера на юг, которую проложили гоблины, сделали получасовой привал на прием пищи. Здесь уже специально зачистили несколько камней силы, чтобы употребить свежее мясо магических зверей, которое восстанавливает не только силы, но и добавляет телу немало бонусов, особенно магам. После привала сначала двинулись по тропе, ища путь на восток, который должны были проложить гоблины, но вместо тропы мой питомец наткнулся на строящуюся дорогу с большим количеством гоблинов, аргов и монголов. Как только Бабайка показал, что нас ждет впереди, я отдал приказ немедленно остановиться, что передали по цепочке всему отряду, включая разведчиков. «Господин, что случилось?» – спросил Хмурый, двигавшийся рядом со мной. «Впереди строит дорогу, и мне это не нравится, нужно отправиться на разведку. Ждите меня, разведчиков отзовите и постарайтесь не шуметь», – ответил я, скидывая большой рюкзак, который тащил наравне со всеми. «Будь осторожен», – тихо проговорила Василиса, быстро обнявшая меня и поцеловавшая в щеку. «Буду», – ответил я и отправился вперед. «Конечно, можно было положиться на питомца», доверив ему полную разведку, но я решил взглянуть своими глазами, опасаясь упустить важные детали. Сама по себе дорога не должна вызывать большого беспокойства, вот только в преддверии нашествия это выглядело очень подозрительным, да еще и шла дорога, точно на запад. Судя по картинкам, показанным мне Бабайкой, задействовано было очень много сил для строительства дороги, да и ее ширина сразу наталкивала на очень нехорошие предположения. Сама дорога еще находилась в 5 километрах от тропы, идущей с севера на юг, и темпы строительства были не такими и большими, вот только то, с какой основательностью ее строили, мне не нравилось. Подобраться вплотную, используя маскировку и специальные артефакты, труда не составило, поэтому я увидел перед собой сплошной настил из бревен, стесанных с одной стороны и уложенных на продольные лаги, которые были сделаны из тех же бревен. Ширина дороги выходила не меньше 6 метров, и это было очень много, даже по меркам империи. Такая дорога будет иметь высокую пропускную способность, что сразу ставит под угрозу все мои поселения в пограничной зоне. Саму дорогу устроили несколько сотен аргов, огромное количество гоблинов, которые занимались стесыванием одной стороны бревен, и несколько десятков монгольских воинов. Скорость строительства была достаточно высокая и за сутки, Они могут укладывать минимум 1 километр, и это во второй зоне, а в первой скорость строительства резко вырастет. Судя по всему, это и есть один из путей вторжения, которые используют хаоситы, а значит, нужно предупредить местных, да и своих в том числе. По такой дороге за 1 час может пройти 10 тысяч монгольских всадников, а это серьезная угроза. Я уже молчу про аргов или гоблинов, способных нанести немалый урон моим подданным. Брать языка сейчас не рискнул, так как это точно не останется незамеченным, а раскрывать наличие моего отряда точно не стоило, поэтому я принял решение вернуться назад. «Что там?» – спросил Хмурый, встретив меня у передового отряда. «Монголы, арги и гоблины строят широкую дорогу с настилом из бревен. Думаю, они готовят ее для вторжения на мои земли, поэтому нужно отправить гонцов в городище, а затем и в Байкальск, раздать приказы и уведомить имперские войска. Выдели 100, я подготовлю необходимые письма», — ответил я. «Может, ударим по ним, пока они не ожидают?» — спросил Хмурый. «Нельзя, у нас важная миссия, и если мы сейчас засветимся, нас начнут преследовать и придется вернуться обратно, а времени для повторной миссии у нас нет. Поэтому будем искать путь на восток, севернее, уверен, там будет еще одна тропа, по ней и пойдем», — ответил я. Глава 18. Авров. Найти второй путь на восток, севернее нас, проблемы не составило, но на этом потеряли лишние 3 часа, поэтому к границе третьей зоны подошли поздно вечером. Маги земли, которых специально взяли с собой, принялись возводить ограду вокруг нашего лагеря, а остальные гвардейцы помогали им. Я с Василисой отправился спать, перекусив свежим мясом и напитав тело маной, ведь на завтра нам предстоит вдвоем выдвинуться в третью зону и пройти ее вдвоем. Всю ночь гвардейцы отражали нападение магических зверей и каких-то тараканов, даже пришлось использовать несколько мощных заклинаний, уничтожая скопление тварей, так как их было очень много. Конечно, я просыпался, Набабайка транслировал мне картинки происходящего вокруг и, видя, что моей помощи не потребуется, я засыпал. С рассветом активность тварей заметно снизилась и, позавтракав, отдал последние распоряжения, после чего мы с Василисой отправились в третью зону. Шли молча, чтобы не привлекать лишнего внимания, активировав артефакты невидимости и сокрыто. Ожидаемое давление при переходе между второй и третьей зоны – минута, чтобы восстановиться и привыкнуть к новым ощущениям, после чего мы продолжили свой путь, петляя между магическими деревьями, камнями силы и странными наростами, торчащими из земли. Шли очень медленно, со скоростью не выше 3 км/ч, а с учетом того, что приходилось петлять, скорость была очень низкой.